Глава 33. Забыв про голод и усталость, я помчался в Малибу. Когда я приближался к воротам поместья Хекетов, мимо меня проехала встречная машина, возвращавшаяся из поместья. Мне показалось, что человек за рулем похож на Кита Себастьена. Развернувшись на площадке перед воротами, я стал спускаться с горы вслед за ним. У светофора на шоссе я с ним поравнялся. Мы оба притормозили на красный свет. Дальше он свернул с шоссе направо, а потом налево на узкую дорогу, которая шла по берегу, и остановился позади небольшого коттеджа недалеко от моря. В домике горел свет. Себастьян подошел к крыльцу и постучал в дверь. Ему открыла его дочь. Ее силуэт мелькнул в дверях на фоне зажженного в прихожей света. Я вылез из машины и подошел к дому. Занавески и жалюзи были спущены, но слабый свет пробивался наружу. Мне не было слышно, что происходит в доме из-за шума волн, накатывающихся на берег. Я глянул на почтовый ящик. Там была написана фамилия хозяина коттеджа — Хекет. Я постучал в заднюю дверь и одновременно подергал ручку. Дверь была заперта. Кит Себастьян спросил меня из-за двери. — Кто там? — Арчер. Опять я должен был ждать. В глубине дома хлопнула дверь. Наконец Себастьян мне открыл. Не ожидая приглашения, я сразу прошел в дом мимо него. — Что вы здесь делаете, Кит? Вопрос обескуражил его, и он не сразу нашел, что ответить. — Да так, решил от всего отдохнуть, побыть денек-другой в одиночестве. Мистер Хекет разрешил мне пожить в его коттедже на пляже. Я перешел из кухни в комнату. На круглом столике для игры в покер осталась грязная посуда. Ужинали двое. На ободке кофейной кружки остался след губной помады в форме полумесяца. — А вы тут, оказывается, с девушкой? — Кстати говоря, да. — А что? Он посмотрел на меня с глухой ухмылкой, надеясь, что сможет обмануть меня. — Вы же не расскажете об этом, Бернис? — Она знает, и знаю я. — Ведь это Сэнди, не так ли? Себастьян взял со столика кружку. В этот момент он был способен на все. Мне показалось, что он собирается запустить кружкой мне в голову, и я сделал шаг назад, чтобы она не попала в меня. Но он поставил кружку на место. — Она моя дочь, — упрямо заявил он, — и я желаю ей только добра. Значит, поэтому у нее в жизни все так прекрасно складывается. А теперь вместо серьезного лечения очередная глупость. Все-таки это лучше, чем тюрьма, а лечить ее там все равно не будут. Интересно, кто это вас так запугал? Кому это надо было? Он мне не ответил. Стоял, как баран, и мотал своей красивой, кудрявой, глупой башкой. Я сел за стол без всякого приглашения. Немного погодя, он тоже сел напротив меня. Мы сидели молча, глядя друг другу в глаза, и испытывали терпение друг друга, как два блефующих игрока в покер. «Вы не понимаете. Мы с Сэнди все решили и не собираемся здесь оставаться. Все уже подготовлено. Мы переезжаем». «Вы хотите вообще уехать из страны?» Он нахмурился. — Значит, Бернис вам все сказала. — Хорошо, что хоть кто-то мне сказал. Имейте в виду, что если вы сбежите, практически потеряете гражданство. Во всяком случае, Сэнди его точно потеряет. На какие средства вы будете жить в чужой стране? Об этом уже позаботились. Если я не буду расточителен и найду подходящее, не очень дорогое место для жилья, мне даже не надо будет работать. А я-то думал, что у вас нет ни гроша. Теперь совсем другая ситуация. Все проработано до мельчайших подробностей. Все должно сложиться, как задумано. Он в какой-то лихорадке твердил одно и то же, как человек, охваченный паническим страхом. Поэтому, мистер Арчер, я вас очень прошу, пожалуйста, не пытайтесь меня останавливать. Я прекрасно знаю, что делаю. А ваша жена поедет с вами? Надеюсь, что да. Правда, она еще не решила. Мы улетаем завтра, так что она должна будет поспешить с решением. У нее не так много времени. — Мне кажется, что никто из вас не должен спешить с решением, — сказал я. — Никто у вас совета не спрашивал. — Спрашивал. Более того, втянул меня в это дело. Боюсь, теперь вам от меня не отвязаться. Мы продолжали сидеть друг против друга, ожидая очередного хода противника, как два игрока-картежника, запутавшихся в своих комбинациях, когда хочется кончить игру, бросить карты, но уже поздно, надо играть до конца. Вдруг шум моря долетел до меня явственней, и по ногам пробежал сквозняк. В глубине дома что-то сильно хлопнуло, и сквозняк прекратился. — Где ваша дочь? Он открыл дверь в другую комнату. — Сэнди! Я последовал за ним в ярко освещенную спальню. На мой взгляд, это была странная комната, не менее странная, чем та, в которой жил Люпе. На потолке и стенах была роспись, выполненная в ярко-буйных красках. Посередине комнаты, наподобие алтаря, возвышалась совершенно круглая кровать. На ней была разбросана одежда Сэнди. Себастьян открыл раздвижную дверь на пляж. Мы бросились к воде. Девочка плыла далеко в море. Она уже была за линией прибоя. С таким отчаянием плывут, либо спасая свою жизнь, либо наоборот. Себастьян вошел в воду, в чем был, не раздеваясь, повернулся ко мне и беспомощно сказал: «Я не очень хорошо плаваю». Накатившая волна сшибла его с ног. Мне пришлось вытаскивать его из воды на берег. «Быстро идите и вызовите шерифа». «Нет!» Я ударил его по лицу. «Вызовите шерифа, Кит! Вы обязаны это сделать!» Он поплелся по берегу назад к дому. Я скинул с себя башмаки и почти всю одежду и поплыл за Сэнди. Она быстро удалялась, и догнать ее было нелегко. Когда я поравнялся с ней, мы уже отплыли далеко, в открытое море, и я уже начал выдыхаться. Она не знала, что я за ней плыву, и поняла это только тогда, когда я до нее дотронулся. Глаза у нее были огромные и темные, как у морского котика. «Не плывите за мной! Я хочу умереть!» «А я тебе не позволю!» «Если бы вы все узнали про меня, не так бы говорили!» «Я почти все знаю, Сэнди. Хватит, давай поплывем назад. Я устал и не могу тащить тебя насильно». На берегу вспыхнул луч поискового прожектора. Он обшарил море вокруг и нашел нас. Сэнди от меня уплывала. Ее тело, ослепительно белое в темных волнах, переливалось серебром, как отражающийся в воде месяц. Я старался не отставать от нее. В тот момент для меня существовала только она. Нас догнал человек в черном резиновом непромокаемом костюме и в ластах. Сэнди уже не сопротивлялась. На берегу нас ждали Себастьян и капитан О'Бри с простынями наготове. Я извлек свою одежду из-под ног зевак, собравшихся на пляже, и потащился вслед за Себастьяном и его дочерью в сторону коттеджа. Со мной шел капитан О'Бри. «Попытка самоубийства?» — спросил он. «Она уже несколько месяцев бредит самоубийством. Надеюсь, что последний эпизод отобьет у нее всякую охоту повторить попытку», — сказал я. «На это нельзя рассчитывать. Ее родители должны принять необходимые меры, чтобы это не повторилось. Я им все время об этом твержу». «Так вы говорите, что мысль о самоубийстве была у нее на уме уже несколько месяцев? Значит, еще до того, как она попала в неприятную заваруху». «То-то и оно». Мы подошли к коттеджу. Под простыней меня била дрожь, а О'Бри держал меня на улице и не хотел отпускать. «Итак, прежде всего, что побуждало ее помышлять о самоубийстве?» «У нас с вами еще будет об этом разговор, капитан. Но сейчас, прежде всего, мне нужен горячий душ, и потом я хочу закончить дело с Себастьяном. Где я могу вас застать в ближайший час?» «Я буду в полицейском участке». Открыв раздвижную дверь, я снова оказался в ярко разрисованной спальне. Себастьян стоял в дальнем углу комнаты, застыв в неподвижной позе, как часовой, у приоткрытой двери в ванную, откуда слышался плеск льющейся воды. Он был весь мокрый, с его одежды текло. В спутанные волосы забился морской песок, но глаза его горели огнем. Он был воплощением маниакального чувства родительского долга. «Как вы планируете жить в ближайшие 5 или 10 лет, Кит? Так и будете стоять на часах все время и караулить, чтобы она не покончила с собой?» Он посмотрел на меня озадаченно. «Что-то я вас не вполне понимаю. Только что мы чуть-чуть ее не потеряли. Поймите, нельзя постоянно подвергать ее жизни риску. Не можете же вы нести при ней вахту все 24 часа в сутки?» «Не знаю, что и делать. Отвезите ее сегодня же вечером в психиатрический центр. Забудьте про Южную Америку. Вам там будет плохо». «Но я обещал». «Сэнди? Но она доказала, что умрет, а туда не поедет. Доказала на деле». «Если бы это касалось только ее одной», — сказал он грустно. «У меня просто нет другого выхода, кроме бегства в Южную Америку. Получается такой расклад». «Объясните, что это значит?» «Не могу. Я обещал никому про это не говорить». «Кому вы все это наобещали? Стивену Хэкету?» «Нет, совсем не мистеру Хэкету». Я обошел вокруг кровати и встал перед ним. «Поверьте, я ничем больше не смогу вам помочь, если вы не скажете мне, что за этим кроется. Думаю, вами хотят воспользоваться, вами и вашей дочерью». Но он уперся. «Я знаю, что делаю. Мне не нужна ваша помощь, не надо мне помогать». «Как бы вы ни отказывались от моей помощи, вам она определенно нужна. Вы отвезете Сэнди назад в центр?» «Нет». «В таком случае я буду вынужден вас заставить». Не имеете права. Я свободный гражданин. Это может скоро кончиться. Как раз сейчас меня ждет для беседы капитан Обри. Если он узнает, что вы за деньги приобрели материалы, уличающие преступника в убийстве, с тем, чтобы затем их продать... О чем это вы? Я о магнитофонных пленках, которые вы купили у миссис Флейшер. Это была просто догадка. Но я попал в цель. Меня осенило, что магнитофонные ленты тоже были частью расклада, о котором он проговорился. Я понял по его лицу, что его карта бита. «Для кого вы их купили, Кит?» Он ничего не ответил. «Кто вам заплатил, чтобы вы увезли свою дочь из страны?» Он опять промолчал. В это время позади него на пороге ванной появилась Сэнди. На ней был новенький махровый халат желтого цвета, а лицо раскраснелось от горячего душа. Видно было, что ей пошел на пользу ночной заплыв в море. Вот уж этого я никак не мог ей простить. Она обратилась к отцу. «Тебе действительно кто-то дал деньги, чтобы мы уехали? Ты же сказал, что тебе деньги дала компания за долгую службу». «Да, это точно, за долгую службу». Он стоял между нами, растерянно переводя взгляд с ее лица на мое. «Сколько тебе дали денег?» «Это не твое дело, моя дорогая. То есть я хочу сказать, предоставь мне самому этим заниматься. Зачем тебе забивать голову? Ну, спасибо. Тебе дает деньги мистер Хэкет, да?» «Можно так считать. Это ведь его компания. Ты получишь деньги, если увезешь меня в Южную Америку, правильно? А если не увезешь, то не получишь». «Что за перекрестный допрос? Мне это не нравится», — сказал Себастьян. «В конце концов, я твой отец». «Ну, конечно, папа, кто же еще?» В ее голосе звучала злая ирония и боль от сознания того, что ей пришлось пережить. «Только я не хочу ехать в Южную Америку». «Ты же сказала, что хочешь». «Больше не хочу». Она повернулась ко мне и заговорила резко, почти грубо. «Послушайте, увезите меня отсюда, ладно? Мне тошнит от этой комнаты. Тут у меня крыша поехала прошлым летом, в этой самой комнате. На этой кровати меня трахали по очереди Люпе и Стив. Сюда и сюда». Она дотронулась до тех мест, о которых говорила, как ребенок, который показывает, где у него болит. Она говорила все это, обращаясь ко мне, но ее слова и жесты предназначались отцу. Он, как подкошенный, сел на кровать, тут же вскочил и зачем-то стал смахивать с покрывала следы песка, который сам же оставил. «Ты не можешь говорить такое о мистере Хэкете?» «Нет, могу. Я попробовал наркотик, отключилась и не соображала, что делаю. Но своего старого дружка Стива Хэкета всегда узнаю без ошибки». С глазами Себастьяна что-то происходило, а в них отразилась вся его душевная борьба, и за этот короткий миг выражение их менялось несколько раз, подобно тому, как в фотокамерах совершенной конструкции одна линза быстро сменяет другую. Ему так не хотелось ей верить, и так хотелось, чтобы все, что она сказала, было неправдой. Но она говорила правду, и мы оба это знали. «Почему ты не сказала мне об этом, Сэнди?» — Говорю сейчас. Я имею в виду прошлым летом, когда это случилось. Она посмотрела на него с презрением. — Откуда ты знаешь, что это было прошлым летом? Я не сказал ничего про прошлое лето. Он обвел комнату дикими глазами и вдруг заговорил быстро, как в лихорадке, пытаясь найти себе оправдание. — Твоя мать намекала мне на что-то, но только в общих чертах, без подробностей. Она это прочла в твоем дневнике, так ведь? — Я все это описала очень подробно, — сказала она, — потому что знала, что Бернис читает мой дневник. Но никто из вас, ни ты, ни она, не сказали мне ни слова, ни разу, ни слова. Я предоставил твоей матери разбираться в этих делах, Сэнди, потому что я все-таки мужчина, а ты девушка, и не мужское это дело. Знаю, что я девушка, теперь, когда я получил такой жестокий урок. Она была оскорблена и сердилась, и говорила сейчас как взрослая, умудренная опытом женщина. Она ничего не боялась, и мне пришла в голову неожиданная мысль, что море, как спасительная стихия, преобразила ее, смыла с нее дурь и все случайное, наносное, и теперь она успокоится, обиды в ней улягутся, она станет другим человеком. Я их оставил и пошел принимать горячий душ. После Сэнди в ванной было тепло, пахло ароматным мылом. Потом принимал душ Себастьян, а мы с Сэнди сидели за покерным столиком и беседовали. Мы уже были полностью одеты, и это придавало нашей беседе некоторую официальность. Сэнди начала с того, что выразила мне свою благодарность А это было, — подумал я, — хорошим знаком. Эй ответил, что не стоит благодарности, мол, мне самому ужасно захотелось в тот момент поплавать. Значит, ты все-таки решила попробовать еще пожить на этом свете? — Не хочу ничего обещать, — ответила она. — Здесь так гадко на этом свете. Убив себя, ты ничего не исправишь на этом свете. Он от этого лучше не станет. Может, для себя исправлю. Она помолчала немного. Мне казалось, что мы с Дэви сможем убежать от него. Чья это была идея? Его идея. Он подцепил меня в баре на стрипе, потому что ему сказали, что я знаю Хекетов. Ему надо было во что бы то ни стало добраться до Стива, и я с радостью согласилась ему помочь. Зачем? Сами знаете, зачем. Я хотела отплатить Стиву и Люпе, но потом, когда я уже это сделала, мне легче не стало, мне стало еще хуже. Чего хотел Дэви? Трудно сказать. Он такой... У него всегда сразу несколько желаний, странных фантазий, путаница в мыслях и поступках. Он не виноват в этом, потому что ему никто не говорил, кто он такой. Ему никогда не говорили правды. Лоурел первая ему сказала, и даже тогда он не знал, верить ей или не верить. Лоурел была пьяная, когда призналась ему. Призналась в том, что его отцом был Стивен Хекет. Я не знаю, что она ему сказала. Честно говоря, это было любимое выражение ее матери, и даже произнесла она его с такой же интонацией. Мы с Дэви в конце почти не разговаривали. Мне было страшно с ним, и я боялась его бросить. Я не знала, до чего он может дойти. Он и сам не знал, как далеко зайдет. Теперь он очень далеко. Дальше, чем предполагал. Я решил, что пора ей об этом сказать, пока все, что происходило ночью, затмевало ее сознание, и известие не слишком больно ранило бы ее. Сегодня вечером Дэви застрелили. В ее взгляде было безразличие, словно пережитое ею навсегда лишило ее способности остро реагировать на события. Кто его застрелил? Генри Лэнгстон. Я думала, он друг Дэви. Да, был. Но у него свои трудности, как у всех. Я оставил ее обдумывать сказанное мною и пошел в спальню, где ее отец выбирал, во что ему одеться. Наконец он выбрал свитер с высоким воротником и брюки в обтяжку. В свитере он выглядел молодым и бесстрашным, в нем даже было сходство с каким-то актером. «Что дальше в нашей программе, Кит?» «Сейчас я поеду к Хекету и верну ему чек». Его заявление меня поразило. Да он и сам не ожидал от себя такого. «Рад, что вы так настроены. Но дайте-ка его лучше мне. Это же улика». «Против меня?» «Против Хекета. На какую сумму чек?» «На 100 000 долларов». И плюс еще за магнитофонные пленки. Сколько за них? Он ответил, не задумываясь. 10 000 наличными. Я передал их в руки миссис Флейшер. Какую историю вам сочинил Хекет по поводу этих записей? Он сказал, что Флейшер его шантажировал. Из-за чего? Он не сказал. Я думаю, у него была какая-то интрижка. Когда вы отвезли ему пленки? Только что, перед тем, как вы приехали. Кто был в доме, Кит? Я видел только мистера Хекета и его мать. У них есть магнитофон? Да. Я видел, как они пробовали, подходит ли кассета к их магнитофону по размеру. Сколько там кассет? 6. Где вы их положили? Я отдал их миссис Марбург. Она была в библиотеке, и дальше я не знаю, что они с ними сделали. И тогда они вручили вам чек. Так было дело? Да. Сам Хекет вручил. Он достал из бумажника длинную желтую бумажку и отдал ее мне. Она была очень похожа на ту, что лежала в сейфе в моей конторе. Только подписана она была самим Хекетом, а не его матерью, и дата была проставлена точно без отсрочки. Моральные силы, которые потребовались ему на то, чтобы расстаться с деньгами, словно укрепили в нем силы жизненные. Он бодро последовал за мной, полное желание действовать. «Я поеду с вами. Поеду и скажу этому подлецу Хекету все, что я о нем думаю». «Нет. У вас есть более серьезное дело». «Что вы имеете в виду?» «Вы отвезете свою дочь назад, в центр», — сказал я. «Может, лучше отвезти ее домой?» «Сейчас пока не время». «Всегда будет не время», — сказала Сэнди. Но выражение ее глаз, обращенных на него, уже начало понемногу смягчаться.